что на нее было жалко смотреть. Разве ее сострадательность духовник также ставил ей в вину? А ночная сцена, ее развязка, он ожидал в смертельной тревоге. Действительно, этот человек был слишком строг. Ну, как бы то ни было, но я в точности выполнила все его предписания, неминуемые последствия которых он, несомненно, предвидел. Выйдя из исповедальни, я сразу же пала ниц перед алтарем, мысли мои путались от страха, в церкви я оставалась до ужина. Настоятельница, встревоженная моим отсутствием, послала за мной. Ей ответили, что я стою на молитве. Она несколько раз появлялась у дверей церкви, но я делала вид, что не замечаю ее. Зазвонили к ужину. Я пошла в трапезную, наскоро поела и после ужина сразу же вернулась в церковь. Вечером я не появилась в рекреационном зале. Не вышла из церкви и тогда, когда наступило время расходиться по кельям и ложиться спать. Настоятельница знала, где я. Поздней ночью, когда все смолкло в монастыре, она спустилась ко мне. Ее образ, очерченный мне духовником, возник в моем воображении. Меня охватила дрожь. Я не решалась взглянуть на нее. Я боялась, что увижу чудовище, объятое пламенем, и повторяла про себя: «Сатана, вада ретро, апек сатана! Господи, охрани меня, удали от меня дьявола!» Она преклонила колени и, помолившись, спросила меня: «Что вы тут делаете, сестра Сюзанна?» «Вы сами видите, сударыня. Знаете ли вы, который теперь час?» «Знаю, сударыня». «Почему вы не вернулись к себе в положенный час отхода ко сну?» «Я хотела приготовиться к завтрашнему великому празднику». «Значит, вы решили провести здесь всю ночь?» «Да, матушка». «А кто вам это позволил?» «Это мне приказал духовник». «Духовник не имеет права давать приказания, противоречащие уставу монастыря. Я вам приказываю идти спать». «Сударыня, это епитимия, которую он на меня наложил». «Вы замените ее другим богоугодным делом. Мне не предоставлен выбор». «Полно, дитя мое. Идемте. Ночной холод в церкви повредит вам. Вы помолитесь в своей келье». Она хотела взять меня за руку, но я отскочила в сторону. «Вы бежите от меня?» — спросила она. «Да, матушка, я бегу от вас. Святость места, близость Бога, невинность моей души придали мне смелость. Я решилась поднять на нее глаза, но как только увидела ее, громко вскрикнула и побежала по церкви, как безумная, крича: «Отыди, сатана!» Она не пошла за мной, не двинулась с места, только кротко протянула ко мне руки и трогательным нежным голосом проговорила: «Что с вами? Откуда этот ужас? Остановитесь! Я не сатана, а ваша настоятельница, ваш друг». Я остановилась, еще раз повернула к ней голову и убедилась, что была напугана причудливым образом, созданным моим воображением. Свет церковной лампады падал только на кончики пальцев настоятельницы, остальное же было в тени, и именно это произвело на меня такое страшное впечатление. Немного придя в себя, я бросилась на заалтарную скамью. Она приблизилась ко мне и хотела сесть рядом, но я вскочила и поднялась в верхний ряд скамей. Так, преследуемая ею, я перебегала с одного места на другое, пока не оказалась у самого крайнего сиденья. Здесь я остановилась и начала молить ее оставить хоть одно свободное сиденье между нами. «Хорошо, я согласна», — — сказала она.